Если бы мы это не делали, то мы были просто, ну, знаете как, бессовестные. Ну, я таким языком назову. Мы были бессовестные люди, для которых Христос приходил. Это был день, когда Он приходил на землю, и Он пришел, Он знал, на что Он пришел. И нам не праздновать это великое явление в нашей жизни. Мы не можем этого не делать. Хотя Бог нам нигде не сказал, обязательно празднуйте праздник Рождества Христова. Не сказал. Но это сделала благодать, возродившая наше сердце. И сегодня это так же твердо, как будто оно было продиктовано. И мы не можем не праздновать Пасху. День нашего освобождения. Ведь как праздники строятся? Это берется определенное, какое-то особенно важное событие из жизни человечества или из жизни государства, которое принесло народу того государства определенное благо. И они ими пользуются до сегодняшнего дня, поэтому они назначают это праздничным днем. Мы этот день должны помнить и празднуют. Похожий праздник, который Бог не продиктовал, был праздник Пурим в израильском народе. Вы помните эту историю с Аманом? Вы помните, как Бог чудесным образом избавил от уничтожения иудейский народ? И этот праздник поставили Есфир с Мардахеем. Бог не говорил «празднуйте». Но они постановили в знак благодарности за избавление, а Бог утвердил. И они во все время, даже сегодня, празднуют праздник Пурим. Это есть вот одно из событий в древнее время, которое является эквивалентом нашим праздникам в смысле, ну, не значения, не внутреннего содержания, а эквивалентом, как они возникли, эти праздники. И все остальные праздники христианские, праздник Пятидесятницы, вы тоже не найдете, что Бог говорил праздновать. Но мы не можем его не праздновать. Имея благодарное сердце за то, что Бог и нас покрестил Духом Святым, и мы не можем его не праздновать. То же самое и воскрешение. Бог и это не говорил праздновать. Но когда в жизни человечества вообще произошло уникальное событие. Кто-то воскрес из мертвых, получил новое тело и больше не умирает. И это является как бы для нас надеждой. И мы также воскреснем, то мы не можем его не праздновать. Это первый день недели. Да, в русском языке он называется воскресенье. На других языках он не несет того значения, что в русском, но настается первым днем недели. И мы его празднуем, когда в полный голос жизнь заявил о себе, что побеждена смерть. Потому что если те, кто был воскрешен во время Ветхого Завета, они опять умирали, то Христос воскресший уже не умирает. И в нем мы имеем надежду, и мы воскреснем. А вот здесь речь идет не о том, кто кто-то постановил, что кто. Да, очень часто даже государство, которое является противником вообще всегда настоящей, ну, не то что религии, а настоящей жизни в Боге, оно вынуждено вот эти праздники довольно часто узаканивать. И даже в нашей стране было некоторое время, когда государственным законом было надо право 2 дня праздновать Пасху, что уже и теперь не делается, и до этого не делалось. Поэтому здесь ничего удивительного не может быть. Вот этот необыкновенный день воскрешения Христова, стал праздником. Это нормально. Где вы когда видели подобное явление? И оно больше никогда не повторялось. И оно повторится только один единственный раз, когда дело будет связано с церковью, с воскрешением мертвых. И до этого не было, я не имею в виду Иисуса Христа, и дальше не будет. И как мы можем этого не праздновать? И еще раз повторяю, если мы празднуем день своего рождения, хотя я не знаю, что это значит для мира, день нашего рождения, Наверное, все-таки тоже семейный праздник. Семейные, другие семьи. И не празднуют наших дней рождения. То тем более, возрожденные благодати Божией, мы не можем не праздновать тех весьма важных событий, которые были в жизни Иисуса Христа и не были связаны с нами. С одной стороны, мы свободны во время благодати, но с другой стороны, в силу возрождающей способности благодати к нам предъявляются гораздо более высокие требования, чем предъявлялись во время закона Моисеева. Одно сегодня мы видим большую разницу, что во время закона Моисеева согрешил, побивали камнями. Иди в преисподнюю ты вместе со своим грехом. То сегодня Бог осуждает грех, но милует человека. Потому что умер за эти грехи. А требования гораздо более высокие, чем во время закона Моисеева. И вы помните, Павел к евреям говорил не один раз. Вернее, он эту мысль повторял не один раз. К евреям он сказал один раз. А вот что вы думаете? Если отвергшийся закона Моисеева без милосердия наказывался смертью, то вы что, говорит, думаете, будет пощажен тот, который не считает за святыню кровь завета и духа благодати оскорбляет? А то написано уже не во время Ветхого Завета, а во время Нового Завета. Хотя сегодня, говорит, грешник делает зло и кочнет в нем, а Бог не судится сразу, и он думает, что это все, ну, норма. Что это все, что действительно, на что Бог не обращает внимания. Не в этом дело. Бог долго терпит. И это долготерпение люди часто считают бездействием Божьим, согласием с теми, что они делают, и так далее, и так далее. Но Павел в послании к евреям очень прямо сказал, чтобы не строить иллюзий, что вот не думайте, что если во время закона Моисеева за преступление побивали камнями, то теперь будет менее строго. Да, мы вообще можем избежать суда Божия, если будем каяться, если будем освящаться. Но если потопчем то, что мы сегодня имеем, то конец будет более страшный, чем был с теми. Ну, немножко на какой-то, может быть, грустной ноте или на строгой кончил, но это правда. И мы должны открытыми глазами глядеть в глаза правде. Какая она для нас сегодня не была бы, горькая она или сладкая, но вы знаете, что Бог будет судить по правде. И он скидок никому не сделает. Если для нас погоны чьи-то имеют значение, то для Бога они не имеют значения. И наоборот, с того, с кого, кому больше дано, больше спросится. Так написано, правда? Так. И что одному может пройти, можно сказать, ну, почти безвредно, то для другого это может стать проблемой. Поэтому что-то мы не должны забывать и держать в памяти, что Бог есть любовь, но Бог еще есть кто? Равнитель. И еще кто? И как не хочет говорить, что на огонь поедающий, да? Вот, да равнитель, да без огня, да любит, вот это хорошо. А что огонь поедающий? Это пусть себе будет огонь поедающий, да? А я говорю, верю, что нет. Да как хочешь, вер, но будет не потому, что ты думаешь, а то, что написано. Потому что настоящая вера, она не основывается на том, что я так понимаю. Она основана на том, что написано и как понимает Бог. Есть такое мнение, понимает неправильно, но говорит, что я так понимаю, и Бог так будет делать. Ни в коем случае, даже не думайте. То если вы понимаете не так, как надо, то вы заставите Бога изменить мнение и действовать так, как вы понимаете. Он все равно будет действовать так, как он понимает. А если мы что-то не так понимаем, значит, в нашем разуме есть твердыни дьявола, и их надо разрушать. И первая твердыня, самая страшная, это та, которая построена в нашем разуме. Я так понимаю, и по-другому и не хочу понимать. Идет через наш разум. Поэтому Библия говорит, чтобы нам обновиться сперва чем? Духом ума вашего. Если не обновитесь духом вашего ума, не сможет и обновиться ваша жизнь. Потому что, как вы понимаете, так вы и поступаете. И чтобы вы хотя бы поимели желание поступать по-другому, надо, чтобы изменился образ вашего мышления. Вот первая задача, которая стояла перед Иоанном Крестителем, предтечей Иисуса Христа, возвратить сердца отцу детям и непокоривым. Вы помните, что дальше написано? Образ мышлей праведника. И дальше, чтобы представить Господу народ приготовленный. Народ, который не понимает учения Христова, это неприготовленный народ. Он просто-напросто не сможет исполнять требования Господних, потому что он их не понимает. И, как правило, мы живем так, как мы понимаем. Если мы что-то не понимаем, то у нас и стремление не жить так, как мы не понимаем, потому что мы этого не понимаем. Мы говорим, я понимаю вот так. Но он и живет так, как он понимает. Правда, есть случаи, где надо сделать оговорку, когда человек понимает правильно, но у него нету силы просто, чтобы жить так. Его внутренний человек не способен на это. Поэтому я в своих сегодняшних рассуждениях я исключаю эту мысль. Я уже не об этом говорю, как часто мы читаем, литература читали, хоть око видит, а зуб не имет. Но с этой точки зрения у нас и такое явление есть в жизни, когда мы головой понимаем, а сердце нам не разрешает так жить. Поэтому мы должны честно сказать, да, Библия говорит так, но я пока что до этого не дорос. И не стараться переубедить кого-то, что черное это белое, а белое это черное. Мы же часто так делаем. Если мы с чем-то не согласны, то мы стараемся и других переубедить, что это не так. Хотя должны были сказать честно, да, это так, но я не могу так. Это будет честно и справедливо и перед Богом, и перед людьми. Может быть, немножко многовато по этому вопросу. Но я думаю, это не ново то, что я говорю. Но говорят, повторение – это мать учения. И сегодня нас в шею никто не гонит, что вперед, вперед, вперед. Мы свободные люди, мы под благодатью. Хотим 3 часа лет, хотим 4, правда? Захотим 6 будет, мы же под благодатью. А ну вот плохо, когда надо 3, а мы еле в час доубегаем. Может, тут такая благодать неважная. Я бы ее в кавычки взял бы, эту благодать. Когда можно столько, а мы немножко укорачиваем это время. А так мы же под благодатью. Можем говорить хоть каждый день то, что нас волнует. И повторяться 10 раз, лишь бы только оно вошло в сердце. Потому что мы говорим сегодня не напрасные слова, не от того, что нам нечего говорить. Мы просто хотим хотя бы знать, как надо жить. А уже жить будем стараться впоследствии жить. Будем прикладывать усилия, будем молиться. Но если мы не будем знать, то и молиться нельзя за то, о чем ты не думаешь никогда. Правда? Молимся о том, что тревожит. И что мы поняли, что не так. А если мы что-то не поняли, то мы и не молимся за это. И поэтому не может быть и изменения никакого. Потому что мы это не восприняли, не поняли и так далее. Вот, пожалуйста, если еще есть вопросы. Вы знаете, я даже адвентист и не знаю, что он значит. А 7-го дня, субботу кто празднует? А субботники называют их. Длинная, толстая книжечка. Когда кто-то был восхищен, значит, имел откровение от Господа, то, зная Писание, сказал, не знаю, кем он восхищался. Или он откровение Божие. Впоследствии, когда писал, перепутал со своими вымыслами, это тоже может быть. Но я его принять не могу. Он там утверждает, был восхищен на третье небо, где был апостол Павел, а это неправда. Апостол Павел не был на третьем, был еще до третьего неба. В рай написано. А? До третьего. Я когда-то, когда Бог показывал это откровение, я видел это. Ну как видел? Низко опустилось очень небо. Я видел одну черту невидимую. Вот это была невидимая черта, но этого нельзя объяснить словами, это надо видеть. Как можно видеть невидимое? Потом была проведена вторая черта, я понимаю, это второе небо. Потом Бог показал четыре звездочки, созвездия, такой вот квадратик, ну, не квадратная, какая-то трапеция, но четыре звездочки. И сказал, вот недалеко от этого созвездия находится планета Рай. Созвездие вы земли видите, а саму планету нет. Но это было второе небо, созвездие было ниже чуть-чуть, далеко от этого созвездия. Поэтому, зная Писание, можно проверить и откровение. И там, когда я стал читать, очень много отклонений, таких прямых, явных от истины Господней. Поэтому я и говорю, читать все можно, но надо иметь хорошее щито, чтобы сеять. Откровение и так далее, и так далее. Это просто к слову пришлось немножко, раз задали такой вопрос. Поэтому у Библии нет, да. Евангелие от Фомы есть, Евангелие от Марии. И там такие глупости понаписаны. Подделка. Да. Подделка, и сейчас ими никто не пользуется, этими Евангелиями. Они есть где-то, но они противоречат по всем статьям Евангелию. Почему их назвали Евангелиями? Потому что само слово Евангелие имеет огромный авторитет. И чтобы ввести людей в заблуждение, надо воспользоваться каким-то авторитетом. И что может быть большим авторитетом, чем не Евангелие? Поэтому люди писали, назвали это Евангелием, но это учение гностиков. Но об этом я просто не хочу говорить. У меня есть эти Евангелия, не взяты с интернета, это глупости там. Там аоны разные, о чем восточные религии говорят. То, что эти духи светлые и чистые и так далее. Поэтому они еще не одно есть. Но это заблуждение самое настоящее. А вот эти четыре Евангелия, они проверены. Жизнь доказывает их истину. А то просто подделка. И потому чего они... Может быть, если бы мы жили во втором веке после Рождества Христова, нам эти Евангелия попались, то, может, надо было больше думать, что это за Евангелие. А сегодня уже нет смысла. Мы имеем канон, и Дух Святой вполне конкретно разделение произвел определенное. Это уже завершенная работа. И столетиями никто ничего не добавлял сюда, потому что не надо добавлять. Поэтому сегодня этот вопрос отпадает. А найти можно очень много что. И апокрифы, то есть книги неизвестного происхождения и так далее. Поэтому сегодня у нас нет смысла. И даже то, что мы иногда дополнительно имеем, оно идет вразрез с тем, что написано в четырех Евангелиях. Оно не поддерживает это. Я же есть. Тут у меня брат по интернету полазил и достал мне эти Евангелия. Ну, что я их прочитал, я их читать не захотел даже. Не захотел терять даром времени на них. Есть записки умершего живого. Там самая настоящая ересь и связано со спиритизмом и так далее. Но это выдается как особое откровение, что никогда, мол, не был связан со спиритистами, но вот оно пошло. И тоже пытается уклиниться посреди Евангелий, чтобы делать разделение и вред просить. Поэтому сегодня уже нам нет смысла. Мы сегодня принимаем учение апостола Павла, Иисуса Христа, и те Евангелия, которые ссылаются на Ветхий Завет, что и Христос сделал. В этих Евангелиях вы нигде не найдете ссылок на Ветхий Завет. Ни в Евангелии Марии, ни в Евангелии Фомы, Еще какое-то Евангелие есть. Это не все Евангелие, которое вы знаете, которое вообще существует. Еще есть несколько. Но это просто не стоит об этом говорить даже. Значит, мы читали 12 главу, да? Деяния апостолов. Кто помнит, на чем мы остановились? Помню одно, что мы говорили о том, что Петр был скован, находился в темнице, его стерегли, но ангел пришел и освободил его. Я точно помню, что мы об этом рассуждали. Говорили о том, что для духовного мира наши материальные преграды не существуют. Они существуют для нас, кто живет в материальной оболочке. Для духовного мира наши стены, наши бомбоубежища – это просто несуществующее препятствие. Они очень легко и просто проникают, и нет преград в этом. Я не один раз рассказывал, наша одна сестра, ее очень хорошо знаю, когда ее, значит, она попала в больницу, и после узнали, что это вот она, и очень обрадовались, что мы, говорят, сейчас мы, ну, проявим себя. То ночью пришел ангел, она сейчас жива, эта сестра. Девайся, выходи. Она, говорит, подходит к дверам больничным, они открываются сами собой. Врачи дежурные не так и сидят. Она прошла вторую, дверь, третью, вышла. И дверь вроде никто не открывал, но она прекрасно вышла оттуда. И после на следующий день звонила, чтобы отдали ей ее одежду. Она в больничной домой добралась каким-то образом. Ну, если кому-то надо будет, то можно познакомить с ней. Но вообще, я о чем веду речь? Вот когда мы имеем дело с духовным миром, то для него тех преград, которые существуют для нас, не существует просто-напросто. Сегодня это трудно понять умом, как это может быть. И я не... Ну как можно пройти через стену? Не понимаю. Но когда идет впереди ангел, то не только он проходит, но и тот, кто идет за ним. Ну а как это? Мне приходилось видеть души или духи наши. Значит, очень интересные. Они состоят как все равно из света. Вот образ человека, то, что его повторяет, но состоит из света, который не проломляет ничего. Вот видишь, ну даже стекло искажает немножко, правда? Это совершенно ничего не искажает. Рукой раз насквозь, ни ему вреда, ни тебе. Но это та сфера, которая сегодня недоступна разуму. Это сегодня трудно понять. А? Очень легко и просто, никаких препятствий нет, абсолютно. Нет, это фосфор, есть фосфор. Это и есть фосфор и так далее. Но это нисколько не покойник, потому что в гробах уже душ нету или духов нету. Потому что смерть – это разделение духа нашего с телом. Покуда они не разделены с телом, человек будет жить, будет гнить, но будет жить. И вы это знаете. Ни рукой, ни ногой, весь покрытый ранами, кажется, и говорят, в чем только душа теплится, но он живет. А другой здоровенький, как огурчик, раз, и нету. Умер, тело мертвое стало. Почему? Дух оставил или душа оставила. Мы читали, я чуть-чуть докончу свою мысль, мы, помните, читали Евангелие, когда Иисус воскрешал, и написано, и возвратился тотчас дух ее, и она встала. Там прямым текстом написано. А мы уже говорили один раз, рассуждали даже дважды, что есть слово «душа», есть слово «дух». В некотором смысле, в некоторых случаях они обозначают одно и то же, у других не одно и то же. Мы рассуждали, почему дух называют душой. Вы помните? Ну, немножко помните, если помните. Если вы еще те, которые ходили раньше, если другие, конечно, не помните. Нельзя помнить того, что не слышал. Или о чем тебе не говоришь, то нельзя и помнить. Но если кто-то есть из тех, кто был, вот на прошлых лет, мы об этом говорили. Пожалуйста. Просто Бог захотел и показал, и все. Нет, дома, молясь, то не просто идя, да, допустим, видел. Это же не происходит вот так, когда мы, допустим, макароны кушаем или еще что-то. Это... Душа, самая настоящая душа. Живой, теперь живой. И теперь живой тот человек. Я то один раз сказал, но я видел не один раз. И видел души, которые изуродованные. В одних случаях немножко, в других случаях они были такие, они совершенно не были похожи на наружного человека. И я понимал, что человек носит образ тот, но в самом деле он не такой внутри. Вы понимаете, о чем я говорю? Что он не тот, кем он кажется мне снаружи. Совсем другой, исковерканный, смятый вот такой. То есть такое состояние духа. Поэтому об этом трудно говорить. Есть некоторые вещи, о которых написано, этого никто не знает, кроме того, кто получает. Помните? Потому что это не пересказать языком. Вот эти явления, не хватает речи, не хватает слов, чтобы это пересказать так, чтобы вы это могли понять. А? Ну, вот так и понимать надо. Чтобы вопияло, было пролито кровь, и его душа вопияла отомщение. Написано было, кто прольет кровь человека, того кровь прольется рукою человека. И души праведников вопияли как? Вопияли, так написано. Но мы же должны понимать, не кровь сама капли вопияла. Что она может вопиять? Там, наверное, заложен глубокий внутренний смысл. Голос крови брата твоего вопьет ко мне от земли. Помните? То есть просто сам дух Каина, Авеля, он вопиял там отмщение за то, что пролита кровь была. А кровь что она вопьет? Вы ж резали палец. Когда кровь вытекала, она кричала сильно. Вы кричали, а не кровь кричала. А то язык образный. Вы ж хорошо понимаете, что язык Библии очень часто образный язык. И многие вещи, о которых Библия говорит, они нам преподаны символическим языком. Потому что духовный мир, он совершенно не такой, какой есть физический. Не видел того глаз, ухо не слышало, и на разум то не приходило, что Бог приготовил любящим его. Помните? Но как можно говорить о том, что не приходило на разум? Как можно слышать то, что вслух не укладывалось? Это духовные вещи. Но там дальше написано, а нам Бог это открыл, как? Духом своим. Но этого не перескажешь. Это сверхразума. А вот почему нам в некоторой мере иногда бывает трудно говорить о Боге. Скажите, что вам Бог ваш дал? Ну, жизнь вечная, счастье. Ну, нам говорят так. Ну, жизнь вечная – это миф, а счастье мы тоже имеем. И нам трудно говорить об этом. Почему? Потому что духовные истины, когда мы об них говорим нашим человеческим языком, они сравниваются с земными. И люди не видят разницы. Вот почему Библия говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. А если я вкусил, а вы не вкусили, я вам никак не объясню. Если бы я даже очень сильно захотел, я не смогу этого сделать. Потому что для того, чтобы рассказать о духовных вещах, слишком беден наш язык и очень маленький компьютер вот этот. Хотя вообще-то он огромное уместилище имеет. Но для духовных вещей, что я сегодня буду говорить? Я понимаю, о чем Павел говорил, что слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Я тоже их слышал. Но не то, что Павел, наверное, я другое что-то слышал. Но я хорошо понимал в то время, что в человеческой речи нет таких звуков совершенно, чтобы можно было передать то. Но я тоже, оказывается, да я не знаю. Можете меня посчитать фантазером сегодня? Я понял, мне Бог показал, что действительно будет Да. Но эти вещи не перескажешь. Ну как можно говорить о том, что видел невидимую линию? И я знал, что она невидимая. Ну как? Где-то надо видеть это. А иначе просто, ну, бедная речь. И мы просто сегодня на земле, когда о чем-то говорим, то мы в сравнении с чем-то познаем. А то не имеет сравнения.